Глава 10. Солнечный свет на улице показался нестерпимо ярким. Листва слишком зеленой, щебет птиц оглушительно громким. А уж запахи... Запахи заключительного месяца весны ударили по обонянию. Взорвались в мозгу ослепительным фейерверком ощущений свободы и праздника. Пошатнулся. Хорошо, что стена школы рядом оказалась. Да, загонял я себя учебой. Постоял, подышал, разгоняя кислород по организму. Пелена черная с глаз спала. Мир вокруг меня вращаться перестал. Предметы заняли свое, согласно физическим законам, место. Можно потихоньку двигаться дальше. Хорошо, что двор пустой, все на занятиях. Стража у ворот проводила внимательными взглядами. Похоже, заметила мое странное поведение. Но сказать ничего не сказали. А это главное. Ну, а пока добирался до дома тетушки, окончательно оклемался. А вырос-то как за это время? Меня перегнал. А возмужал. Совсем взрослый стал. Восторгалась Рози. Тянулась рукой, приставала на цыпочки, чтобы ласково растрепать мою отросшую шевелюру. «Ярик, Ярик, а я тоже подросла!» Прыгала вокруг меня кузнечиком молода. «Не понимаю, и чего так радуется? Ведь недавно в гости приходил же». Или давно. А ведь и впрямь закрутился я с учебой, как белка в колесе. Кстати, белки здесь тоже есть, только называют их по-местному браухами или браушками, если ласково. Да, пролетело времечко. А ведь верно. В крайний мой приход сюда на улицах совсем еще холодно было, и листья на деревьях даже не думали распускаться. Весь следующий день тупо проспал. К вечеру стал немного приходить в себя, даже сумел с просонок расслышать и тихое шебуршание Млады за дверью, и как пытается приструнить соскучившуюся по мне девчушку Рози, выговаривает ей что-то приглушенным строгим голосом. Ну а уж когда в доме одуряюще запахло мясным жарким, то поневоле пришлось вставать. Голод не тетушка, он долго терпеть не станет. Еще два дня занимался под накопившимися домашними делами. Что-то подправить, починить или выкинуть. Погуляли с Младой по рынку, поели вкусняшек, покатались на простых качелях. Радости у девчушки было хоть отбавляй. Да и я заразился ее весельем, не отставал в развлечениях. Короче, вспомнил молодость. Да и то. Все чаще ловлю себя на несвойственных мне поступках, словно возвращаюсь в безудержную и безбашенную раннюю юность. Ну, а если разобраться, тут и возвращаться-то недолго, разница всего лишь несколько лет. Ну, пусть не в несколько, но в 5 или 6 годочков точно. Говорил же, ну никак я не ощущаю себя на тот, записанный в приюте, возраст. Заведующий сиротским приютом стоял перед собственным столом, словно самый захудалый проситель, и трясся от страха. А в его роскошном кресле удобно расположился могучий варвар, воин Севера. Щурил светлые глаза, смотрел с презрением, словно на гадкое насекомое, и медленно цедил прямо в лицо, почти не разжимая губ. «Ты деньги отработал? Слово сдержал?» Слова, произнесенные спокойным и даже чуть ленивым голосом, заставили сжаться в комочек сердца заведующего. Больше полугода ждал он этой минуты. Ждал, каждую ночь вспоминая ту роковую для него весеннюю встречу, и боялся. Боялся и всячески себя подбадривал. Надеялся на чудо, на то, что забыли страшные северяне о своем обещании вернуться сюда через год. И зачем тогда согласился? Почему блеск золота затуманил разум? А ведь той проклятой весной, да чтобы она никогда не наступала, казалось, что ничего сложного в их предложении нет. Всего-то нужно было извести двух сирот. Почему воины сами не стали марать руки? Заведующий приютом не спрашивал. Мало ли, какие причины могли быть. Не его это дело подобные вопросы задавать. А деньги за работу, вот они. И главное, делать-то ничего не нужно было. Сколько таких сирот каждый месяц в приюте помирает? От голода и болезни, от побоев, ран и плетей. И никого это не интересовало. Лишь бы долю из отпущенных на их содержание денег исправно магистрат заносил. И эти бы точно так же потухли. И уже ведь почти все получилось. Да проклятая знахарка вмешалась. И вновь он позарился на легкие деньги, позволил себя уговорить, а и правда думал. Ну, какая кому разница, куда именно эти проклятые дети пропали? Подохли сами или сгинули без вести на городских улицах? Кто узнает? Тогда казалось, что уже все закончилось, и никакого продолжения той встречи не будет. Ошибся. Прознали откуда-то. И теперь приходится расплачиваться за свои ошибки, за обман и за жадность. Стоять перед ними на вытяжку. А северянин еще и любимое кресло занял. Такое дорогое, такое удобное. Как в нем хорошо дремалось после вкусного и сытного обеда. Убереги, Создатель, от гнева страшного варвара. Нужно что-то отвечать. Отмолчаться уже не получится. И где эта стража? Где ее носит, когда она так в приюте нужна? Да, то есть нет. Кое-как выдавил из себя ответ заведующий приютом. Тогда или все же нет? И воин едва заметным кивком головы отдал команду подчиненному. От сильного удара в живот заведующего сбило с ног. Скрюченное тело отлетело к стене, глухо шмякнулось об нее и стекло на пол расслабленной безвольной тушкой. Скрючилось клубок в рвотных спазмах. Но покой не наступил. Тут же тушку подхватили под руки, вздернули вверх. Заведующий с трудом втянул легкий воздух и просипел. «Нет, не сдержал!» И принялся торопливо объяснять. «А как я мог сдержать, если он пропал, и девчонка тоже?» «Что значит пропал?» В голосе воина появилась легкая заинтересованность, и тут же последовал еще один кивок головы, внимательно наблюдающим за ним подчиненным. «Так его самого и девчонку местная знахарка с собой забрала!» Голос заведующего приютом в очередной раз сорвался на писк. «Но еще бы он не сорвался, когда тебя подхватывают под руки два здоровенных варвара и волокут из собственного уютного кабинета на улицу!» И на глазах у всего приюта, чтобы ему погореть, кормильцу дорогому хватают за воротник кафтана, весьма дорогого кафтана, на пошив которого пришлось потратить столько денег. А сколько серебра потребовал за ткань торговец? Это же уму непостижимо. Одно жилье кругом. И вот за воротник этого столь дорогого кафтана заведующего вздергивают в воздух. Да так, что ноги от земли оторвались. И дышать сразу стало нечем. Воздух почему-то отказался протискиваться в пережатое драгоценным материалом горло. «Что за знахарка? Где живет? Почему вдруг забрала?» — вопрошал между тем предводитель варваров. Ледяной жутью повеяло на заведующего от этих простых слов. Ознобом стянуло лицо, нервным спазмом перехватило сдавленное горло. Легкие забились в удушье. «Так наша она была, приютская!» Прохрипел из последних сил заведующий и обмяк в могучих лапах. Намокли штанины, закапали на землю капли, пахнуло свежей мочой. «Отпусти его, пока не сдох!» Предводитель поморщился и отступил на шаг, чтобы не забрызгало. Обмякшее тело безвольным мешком плюхнулось в пыль, забарахталось, пришло в себя и попыталось уползти прочь к появившейся в воротах городской стражи. «Не получилось!» Тот же разбойник наступил, придавил шею, вмял лицо в образовавшуюся слякоть. «Фыр!» — подавился бедолага, засучил руками в безнадежной попытке освободиться. «Оставь его, кому сказал?» — поморщился предводитель. «Водой его облейте!» И отступил еще дальше, потому что подчиненные исполнили приказ буквально. Метко пущенная из двух кадушек разом вода тугой струей ударила в копошащееся на земле тело, окончательно превращая небольшую грязную лужицу в раскисшее болото. «Что здесь происходит? По какому праву творите произвол?» вмешался в происходящее старший патруля и попытался сунуться вперед. Не вышло. Стражникам просто не дали пройти на двор. Заступили дорогу в воротах. Лязгнуло железо, и опытный патрульный не стал переть на рожон. Остался на месте. Но тут же демонстративно активировал переговорный амулет и запросил срочное подкрепление к городскому сиротскому приюту. «Неужели не все прогнило в этой дыре?» — удивился храбрости стражника предводитель воинов и развернулся к обгадившемуся жулику. «Где она живет?» — продолжил допрос вожак воинов-северян, процедил сквозь зубы лениво. «Отвечай!» «Нету ее в городе! Нету!» — закричал бедолага и заскулил при виде обнаженного ножа. «Еще в начале осени забрала мальчишку с девчонкой и уехала!» «И ты вот просто так позволил ей уехать? С детьми? А наше золото? А договор?» «Нет, не просто так, не просто!» Заведующий с ужасом пытался отползти прочь от приближающегося к его лицу сверкающего синевой ледяного лезвия и не замечал, что попусту буксует на месте, а в спину ему упирается нога в сапоге. «Мне заплатили! Хорошо заплатили!» И захныкал, окончательно теряя последние крохи напускной важности, размазывая руками по лицу смешанные с грязью слезы. «Эта дрянь задаток дала и пообещала заплатить еще больше после посещения гильдии». «Гильдии? Какой гильдии?» На мгновение замер клинок. И тут же снова продолжил свое размеренное движение вперед. «Магической!» И заведующий заторопился. Заговорил быстро-быстро, проглатывая окончание слов, сбиваясь и путаясь. «Она думала, что в мальчишке есть магический источник, и отвела его на проверку. Вы же знаете, что за каждого нового мага вознаграждение полагается. А он оказался пустым. После этого все пропало. А она сбежала. Обманула. И мальчишку с девчонкой больше никто в городе не видел». «А ведь ты пожадничал. За двумя ушастыми погнался. И в свою очередь тоже решил обмануть. Меня». Выпрямился вожак, одним ловким движением вогнал клинок в ножны. «Мы тебе денег дали, сколько просил, не поскупились. Взамен обещал, что они до лета не доживут. И что вместо этого? Решил и с нас денег поиметь, и за вознаграждением погнался. Детей упустил, слова не сдержал. А что полагается нарушителю своего слова?» Отвернулся, оглядел толпящихся во дворе приютских, равнодушным взглядом прошелся по лицам напряженной стражи и приказал своим людям. «Повесьте его на воротах. За лживый язык и повесьте. Пусть всем этим урок будет». Попытку стражи вмешаться в происходящее сразу же пресекли. Оттеснили ее в сторону, подальше от ворот. Отобрали у патруля все режущее и колющее. Перебросили через чей-то забор. «Я все верну. Все отдам». Пронзительный визг заметался жутким эхом по двору. Вылетел на улицу, взметнулся в синее равнодушное небо. Сразу же сменился придушенным хрипом, и тушка заведующего повисла на воротах. Тело еще пыталось ухватиться руками за веревку, подтянуться, ослабить узел, сучило ногами, а северяне уже забыли и о наказанном, и о рванувшихся к повешенному стражниках, пошли прочь со двора. И уже за воротами предводитель приказал: «На конь! Галопом в гильдию!» Боевые кони пронеслись по улице и скрылись за плотной завесой, поднятой копытами пыли. Подкрепление у приюта объявилось только тогда, когда вооруженный отряд уже свернул на другую улицу. Во двор стражники заходить не стали. Остановились у ворот, у харкающего кровью и вяло трепыхающегося на земле тела. Приказали послать за целителем. И вновь взялись за переговорные амулеты. И после полученного приказа сразу же поспешили вслед умчавшихся всадникам. Троица незадачливых патрульных осталась на месте. Нужно было вызволить свое оружие и дождаться целителя и дознавателя. Язык у заведующего оказался таким же ненадежным, как и его слово. Не выдержал, не удержал веса тела, оторвался и остался болтаться куском окровавленного мяса на веревке под перекладиной ворот. Дни наступили по-летнему жаркие. Сидеть дома стало невозможно, да и скучно. Рози все время пропадала в своей лавке. Млада ей усердно помогала. А мои слабые попытки предложить посильную помощь были ими проигнорированы. И чем тогда заняться? Учебой? Нет, только не это. И я отправился гулять. Давно хотел дойти до порта, посмотреть на корабли. И хорошо бы добраться до побережья и искупаться в морской соленой воде. Порт не впечатлил, и корабли тоже. Раздувшиеся корпуса походили на пузатое брюхо разжиревшего купца. Казавшиеся издалека белоснежными, паруса вблизи оказались серыми и невзрачными. Да еще в каких-то разводах, потеках и заплатах. А царящий повсюду запах гнили. О, к этому долго нужно привыкать. Прошелся по грязному причалу, как и все вокруг, отплевываясь и отхаркиваясь от зловонного запаха, протухшего жира и рыбы. Развернулся и пошел прочь, если бы хоть какой-то ветерок был. А тут застой. Эти запахи можно рукой отталкивать, настолько они концентрированно густые, как кисель. Тем не менее, даже такие корабли были для меня чем-то интересным и заманчивым. На ум сразу приходили дальние страны, тропические острова, ну и далее по шаблону. Кому что нравится, у кого насколько воображения хватит. Показалось или нет, но один раз даже вроде бы как знакомые цвета в понуро свисающем флаге узнал. Сине-зеленые в золотой окантовке. Даже притормаживать и рассматривать не стал. Прошел мимо. Нет никакого желания ворошить прошлое. Да и забыл я про все давно. В общем, первый день прошел для меня безрезультатно. Но время убил, как убил и свои ноги. Устал от жары и пыли. Зато потом спал, как убитый. Утром вчерашние страхи порта уже не казались столь ужасными, и я решил повторить свой поход. Мало ли, удастся договориться с кем-нибудь об аренде какой-нибудь лодочки и сплавать на ней к морю. По слухам, там хорошо можно отдохнуть. А уж какие там, говорили учителя в школе, прекрасные пляжи! Так что предупредил тетушку, прихватил корзинку с провизией, немного монет и отправился за приключениями. Соскучился я по ним за этот год. Арендовать или нанять лодку вместе с лодочником не получилось. Но горячее желание пройтись по реке под парусом только крепло и никуда не пропадало. Так что подумал, да и бросил клич среди портовых босиков. Помочь за денежку малую в поисках небольшого парусного корыта. С портовой шпаной получилось договориться как-то сразу. И не было никаких драк и провокаций, попыток взять на слабо или развести на деньги. А всего-то стоило сказать, что местный, и в родственниках у меня тетушка Рози, местная знахарка. Как отношение ко мне мгновенно поменялось на нормальное. Уважают здесь лекарей. Ну и про школу магическую упомянул. Не без этого, конечно. Последнее утверждение все-таки пришлось подтвердить. Продемонстрировать огонек на пальцах. Вот после этого все вопросы ко мне окончательно отпали. Предводитель портовой пацанячьей шайки разогнал свою шоблу искать подходящий мне вариант, а сам остался рядышком. Так, полагаю, тем самым и статус свой поднимет и присмотрит, чтобы заказчика кто-либо другой не перехватил. На продажу нашлось всего 3 посудины. 2 я после осмотра забраковал. Очень уже они дряхлыми оказались. Пальцем на доску нажимаешь, а она проминается, воду из себя выдавливает. 3-я тоже оказалась так себе, но на фоне первых 2 выглядела чуть приличнее. Пацанячий вожак, видимо, искреннее сомнение в надежности последнего варианта, обнадежил. Все равно ничего лучше этого не найдем. Никто не станет продавать нормальную лодку. Проверили паруса, веревки и канаты. Пацанва со снисходительными ухмылочками меня тут же поправила и просветила. Мол, это стоящий бегучий такелаж. А по мне, на такой маленькой лодочке еще не хватало подобными тонкостями замудряться. Да и не рвусь я в моряки, и даже в рыбаки никогда не пойду. Тем не менее, лодку я все-таки решил купить. Сразу пришлось подумать и о том, где ее хранить. Помогли те же мальчишки, и даже сторговаться удалось с их помощью очень неплохо. Но пришлось бежать в лавку и занимать у Рози деньги. Вот только дальше возникла заминка. Нет, лодку-то мне продадут, и деньги за место примут. Только договор со мной никто не будет заключать. А без договора на следующий же день останусь я и без лодки, и без места. Так что пришлось снова бежать за Рози и уговаривать ее бросить все дела в лавке и уделить мне толику своего драгоценного торгового времени. Само собой, вслед за тетушкой увязалась и Млада, и долго уговаривала покатать ее на такой замечательной лодочке. На силу отбился, отговорился испытаниями и своим малым опытом. А вот позже, когда стану настоящим речным волком, вот тогда обязательно покатаю, даже на море сплаваем. Так весь день на беготню и угрохал. А каникулы у меня не бесконечные, время уходит. Поэтому на завтра с утра пораньше я уже отталкивал свое корыто от берега, выгребал на веслах на стремнину, шлепая при этом лопастями по воде, вздымая кучу брызг и нещадно обливая самого себя. Немного провозился с парусом, но кое-как справился, и моя лодочка бодро побежала по волнам вниз по течению. Повезло, что на реке было пусто, а то бы точно под какой-нибудь корабль влетел. Дальше начались адовые муки. То в один берег тнусь, то в другой, пока приноровился веслом вместо кормового руля подруливать. Пока наловчился с парусом хоть как-то управляться, полдня и пролетело. Да еще приходилось постоянно вычерпывать воду. Текла моя лодка, как дырявая корыта. Но все это такие мелочи. Настроение было бодрым. Душа радовалась свободе, путешествию по воде и новым впечатлениям. Нос лодки весело плюхал на мелкой волне. В лицо то и дело летели холодные брызги. А я учился держать правильный курс, оказался сам себе бывалым морским волком. И уже не задумывался, сколько мне лет на самом деле. 20 в том старом или 14 в новом теле. Разница небольшая. Право слово, это такие мелочи. Перекусил тут же в лодке на воде. К берегу приставать не рискнул, побоялся попусту потерять время. Все же надеялся до темна добраться до моря. И добрался. Уже в поздних сумерках оказался в устье. Дальше плыть не захотел. Разумная осторожность победила. И темно. Да и блудить до утра в многочисленных заросших камышом протоках не хотелось. Заночевал в небольшой протоке на мелком белом песочке под прибрежными деревьями. Лодку постарался затащить подальше в камыши. Костер разжигать, честно скажу, побоялся. Места новые, незнакомые, мало ли. Спал урывками. Все больше ночь слушал и шум моря. Сторожевик, конечно же, повесил. Но просто было очень интересно. Новые места, которые завтра буду открывать. И рано-рано утром, когда еще солнце не встало над горизонтом, а по воде только-только начал стелиться первый предутренний серый туман, я вытолкал свою явно потяжелевшую за ночь лодку из камышей, вычерпал набравшуюся воду и погреб в основную протоку. Ну, а там стало чуть легче. Мою посудину подхватило ленивое течение и потащило к морю. Парус даже не ставил, ветра не было. Ну и в море выходить не стал. По протокам убрался в сторону от фарватера. Причалил к пустынному берегу, выбросил якорь на песок и поднялся на ближайший песчаный бархан. На горизонте пусто. Никого. И на реке мачт не видно. Один я тут на всю округу. Красота! Осмотрелся, прошелся по берегу. Нашел неподалеку заросший камышом удобный мелкий затончик, как раз весьма подходящий для стоянки моего судна. Там и укрыл свою лодку. Убрал мачту и вместе с парусом спрятал в камышах чуть в стороне. Понимаю, что зря. Если украдут лодку, то что мне тогда от паруса? Но как сделал, так и сделал. А дальше позавтракал на скорую руку и вернулся на берег. Солнце ползет все выше. На небе не облачко. День обещает быть жарким. И я буду не я, если не искупаюсь, хотя бы на мелководье. В кабинете главы магической гильдии графства сидели трое. Сам глава, мэтр Пино и предводитель отряда северян. Разговор был не то что напряженный, но и далеко не простой. В первую очередь городскую безопасность волновал... Нет, не вырванный язык заведующего сиротским приютом. Таких заведующих можно сегодня же с десяток новых назначить. Но вот сам факт расправы чужаков над жителем города и подданным графства, вот это дело уже другое. Урон уложениям и магистрату. Но и тут не следовало пороть горячку. Северяне без боя не сдадутся. Опять же, с графскими воинами их не сравнить. Это словно поставить рядом для сравнения льва и собаку. И пусть даже собака эта будет большой и сильной, она все равно всегда останется собакой. А лев — львом. Опять же, за львом обязательно стоит его прайд. А вот это уже более серьезно. И маги здесь, если случится заварушка, не помогут. У каждого северянина боевых и защитных амулетов полным-полно. Светятся они в магическом фоне, как звезды на ночном небе. А заведующий? Сам виноват, в конце-то концов. Деньги взял? Взял. Работу не выполнил? Не выполнил. Можно подтянуть нарушение законов города. Да и доля от доходов приюта никуда не денется. Новый заведующий точно так же заносить будет. Можно даже и подумать над ее увеличением. Столько хлопот. Ну, а на самосуд можно и глаза закрыть. Вот только дальнейшее продолжение разговора не понравилось ни мэтру, ни главе магической гильдии графства. Ну, мага-то тут вообще никто в расчет не брал. Как бы он сейчас ни пыжился, а вину свою за тот давний промах до сих пор ощущает. И мэтр Пино это знает. После сегодняшнего случая он обязательно потребует от Алхана компенсации за моральные издержки. Десяток золотых придется как нельзя кстати, или даже два десятка. Так что продолжать разговор пришлось двоим, мэтру и северянину. И о чем тут вообще можно разговаривать? О журавле в небе? Мальчишка-то оказался совершенно пустым и после посещения гильдии пропал без следа. Девчонка? А с ним еще и девчонка была? Нет, не видели. Знахарка свой положенный по договору с магистратом срок отработала и куда-то уехала. Имела на то полное право. 2 дня я купался и загорал в море. На глубину не лез. Плескался в свое удовольствие на мелководье. Еды вокруг хватало. На отмелях можно было набрать не только съедобных ракушек и моллюсков, но и наловить рыбы. Парусные корабли проходили стороной, близко не приближались. Рыбаков я тоже за все это время не наблюдал. Со стороны берега все было тихо. Сторожевое заклинание постарался растянуть на, возможно, больший радиус. Сеть сделал тоненькую, еле заметную, и настроил ее на обнаружение только больших объектов. Зверья не опасался, ну, какие здесь могут быть звери? Самые страшные звери — это звери разумные, те, которые на двух ногах ходят. Сигналка сработала как раз к исходу 2-го дня, когда я с уловом выбирался на берег, и сработала со стороны суши. Бросать добычу не стал, еще чего не хватало. Все на стоянку отволок. Ну, а дальше уже все было готово к встрече нежданных гостей. Вещей у меня немного, да и те в основном носимые. А котелок и прочее в мешок покидал. Ужин пока откладывается. И место для отражения возможной атаки я давно приготовил, как и пути возможного отхода. Вот только к появлению таких гостей я оказался совсем не готов. А сигналка срабатывала все чаще и чаще. Нарушители как-то слишком быстро приближались. И приближались именно ко мне. Неизвестные шли четко в мою сторону, а не куда-то там мимо. И это сильно настораживало. Неизвестное всегда настораживает. Так что потихоньку стал пятиться, уходить кустью. Жаль, до протоки с лодкой добежать не успею. Про саму стоянку и говорить не приходится. Но сократить это расстояние попробую. Тут уже не пятиться, тут бежать нужно. И я рванул со всех ног вдоль кромки прибоя, взрывая белый коралловый песок. Добежать не успел совсем немного. В песок прямо передо мной воткнулась толстая стрела с черным оперением. Останавливаться не стал. Перепрыгнул и помчался дальше. Следующая стрела прилетела почти сразу же и отскочила в сторону от моего защитного кокона. Дальше стрелы полетели настолько часто, что защитная пленка стала прогибаться. Пришлось резко тормозить и отпрыгивать в сторону, сбивая прицел неизвестным лучником. И что за мода сразу стрелять? Нет, чтобы сначала поговорить. Развернулся лицом к противнику, мгновенно оценил обстановку и приуныл. С такими силами мне точно не справиться. Но и отступать как-то... Вооруженный отряд лучников быстро сокращал дистанцию. Лихо бегут, гораздо быстрее меня. И стреляют практически сходу. Но и сдаваться без боя я не собирался. Воздушный кулак сбил в сторону очередные стрелы и унесся в сторону преследователей. Вслед за ним улетела одна гроздь фаерболов и сразу же другая. И все без толку. Нет, это как раз тот случай, где не место глупому самоубийственному геройству. Так что я предпочел не ввязываться в затяжную драку и продолжил планомерное отступление к протоке. Добегу, останется чуток вверх по реке подняться, и я на месте. Хорошо, что не стал далеко отходить от затончика. И ушел бы. Да из-под обрыва чуть в стороне еще одна небольшая группа нападающих выскочила. Они под моей сигналкой прошли, под берегом. Ох, я и лопух, не сообразил примитивного. Вот только времени на размышления и уничижение совсем не было. Стрелы с короткого расстояния ударили в кокон, продавили защиту, достали до тела кольнули плечо и бедро, а у меня все то, что ниже спины находится, сжалось в ужасе. Сейчас беззащитного меня и утыкают в задней полусфере, как ежонка, острыми иголками. Успел толкнуть перед собой двумя руками стену огня. Резко юркнул в сторону, пронесся мимо ошарашенных огнем каких-то доселе мною невиданных и оттого непонятных воинов. И, не снижая скорости, так и сиганул с обрыва, не разбираясь, что там внизу, вода или твердая земля. И уже на лету услышал дикий вой сгорающих заживо лучников. Повезло. Ухнул заросшую высоким камышом воду. Булькнул с головой в яму. Предатель мешок подтащил на поверхность. Забарахтался, выскочил из глубины. Новый кокон поставил удивительно вовремя. Сверху градом посыпались стрелы. А я времени не терял. Греб во всю руками. Выскочил на мелкое, прорвался через зеленое камышовое заросли и... Подальше от этого берега. Только там, в протоках, мое спасение. Выбрался на чистую воду, переплыл протоку, вылез на противоположный берег под непрекращающимся обстрелом. А далеко бьют лучники. Укрылся за деревьями и только тогда остановился, обернулся. Согнулся в три погибели, захрипел, пытаясь хоть как-то отдышаться. Запустил вокруг заклинание поиска живых, не спуская глаз с противоположного берега. Первый раз вижу таких разумных. Ну, раз они из луков стреляют, то точно разумные. Кто же это такие? Зверолюдов видел, эти на них точно не похожи. А кто тогда? Точно не эльфы и не гномы. Очень уж они на роже страшные. Орки? Те вроде бы как должны зелеными быть, а эти просто черные. И не люди, сразу это понял. Есть еще какие-то горные гоблины. Вот они точно черные. Но они обычно на равнинах не появляются. По крайней мере, так в учебниках было написано. Я им зачем? Сведения получить хотели? О городе? Больше никого не нашли? Тогда почему сразу стрелять начали? Хотя целились-то по конечностям сначала. Потом уже били на поражение, когда уходить стал. И что дальше делать? Кстати, а если погоня через речку переберется, и лодка осталась на том берегу? Защипали раны, осмотрел неглубокие порезы от наконечников, наложил на себя мало исцеления. Отныне защитный кокон буду в полную силу ставить. Вон как он меня спас. Сразу есть захотелось. Работает регенерация. Скинул мешок, ухватил первый попавшийся кусок еды, заглотил, не жуя, и подхватился на ноги. Хочешь, не хочешь, а нужно уходить дальше. Драпать в сторону основного русла. Судя по количеству преследователей на берегу, мой самый первый огонь на них не сильно подействовал. Получается, какая-то неплохая защита от магических атак у них имеется. А вот тем вторым, похоже, хорошо так досталось, судя по вою. И все равно как-то их очень много. Ну что же, пошли, пока они там еще какую-нибудь гадость не придумали. Нужно обязательно успеть предупредить о нападении городскую стражу. До центральной протоки с основным судоходным фарватером я все-таки сумел добраться. Наплавался на всю оставшуюся жизнь. Перебрался через неширокую заболоченную низину. Прорвался через очередную стену камыша и, наконец-то, оказался там, куда так стремился. Вот тут меня силы и оставили. Окончательно вымотался. Ноги подкосились. Опустился сначала на колени, потом просто рухнул, плюхнулся лицом в мокрый песок. Полежал, отдышался, пришел в себя. В груди перестало клокотать и хрипеть. Кое-как проморгался от залепившей глаза грязи. Сил поднять и помочь себе руками уже не было. Увидел на воде огромное темное пятно и пополз прямо к воде. Сунулся лицом в волны, а сил вынырнуть уже не осталось. Ну, не подыхать же в конце пути. Нашел какие-то кровь и сил на самом донышке измученного организма. Сумел поднять подбородок и вдохнуть. Дальше стало проще. Кургузый силуэт корабля на середине фарватера словно сил придал. С кряхтением встал сначала на четвереньки. Потом сумел разогнуться и подняться на ноги. Махнул руками, засипел измученным горлом. Никто, само собой, меня не заметил. Чертыхнулся на собственную глупость. или сильную до отупения усталость и скостовал на себя малое исцеление. Миг и силы вернулись. Голод накинулся, но он подождет. А внимание к себе привлечь? Да проще простого. И в небо взвился огненный шар. На палубе забегали, послышались неразборчивые команды, и корабль медленно стал поворачивать в мою сторону, пошел на веслах. Но убирать паруса не спешил, просто подошел чуть ближе к берегу. «Что хотел?» — проорали с борта. «Черные лучники напали, нужно предупредить городскую стражу». «Где напали?» «Три протоки отсюда и вон в ту сторону», — взмахом руки показал направление. «Много их?» «Десятка три будет!» Еще услышал, как заспорили между собой моряки. Разобрал еще вроде бы как слова «Орда идет», но не уверен. А корабль вместо того, чтобы развернуться и уйти к городу, вывалил весла с бортов и начал набирать ход, с каждым новым грибком уходя все дальше от меня к устью реки. «Струсили!» Хотел паруса беглецам поджечь. «Уже огонь был готов с руки сорваться!» Да передумал наказывать купчишек. Каждый сам выбирает для себя дорогу. По своим силам. Придется ждать и восстанавливать силы. Что там у меня в мешке съедобного осталось? Через какое-то время показался другой корабль, идущий против течения как раз в сторону города. Это точно не купец. Силуэт не такой пузатый. Да и какая мне разница? Сомневаться не стал, шарахнул по воде огненным шаром и у него по курсу. И встал на виду, поднял вверх руку. На этот раз паруса и весла на суденышке сразу убрали. Кораблик погасил скорость и бросил якорь, чтобы течением не сносило. «Что хотел?» А другого вопроса не нашлось. «Возьмите на борт, лодка утонула, у меня есть чем заплатить». Про лучников промолчал, а то и эти уйдут. Но на этот раз удача была на моей стороне. Судно спустили лодку. По канатам ловко соскользнули вниз два моряка, взмахнули веслами и шустро направились к берегу. А еще через несколько минут я оказался на палубе суденышка. «Деньги!» — протянул руку кто-то из старшин команды корабля. «Не разбираюсь я пока в морской форме. А это точно форма!» И точно не торговцы. И только сейчас я обратил внимание на цвета одежды моряков. Сине-зеленая. Команда подняла якорь, и корабль быстро набрал ход. Гребцы дружно работали веслами, наращивая с каждым гребком скорость. И к вечеру показались городские стены. Добрался. Теперь нужно стражу предупредить.